Человек — это звучит дорого. 24 марта 2008 года. Вторую мировую часто называют «войной моторов». Но моторы, как известно, не рождаются и не лечатся без посторонней помощи. Результаты войны в значительной степени зависели от работников, создающих технику на заводах и ремонтирующих ее в полевых условиях. По части ремонта наибольшие чудеса творили немцы. Ставка на традиционно высокое мастерство создала службу, сопоставимую по возможностям с крупными заводами. Даже система учета потерь техники строилась исходя из того, что танк остается на балансе, пока цела хотя бы табличка с заводским номером, остальное к ней прикрутят и приварят в мастерской. Отсюда странные, на первый взгляд, соотношения потерь во многих сражениях. Например, в легендарном бою под Прохоровкой мы потеряли добрую половину 800 участвовавших танков и самоходок, а немцы, по своим отчетам, несколько десятков из 400 своих. Дело в том, что поле боя осталось за немцами. Они подошли к нему первыми, успели разместить на краю поля множество обычных пушек, и благодаря им сумели отбить нашу атаку. А потом вытащили в ремонт почти всю свою технику, пострадавшую не меньше нашей. Советские рабочие обладали в среднем куда меньшим опытом. Соответственно, и ремонтные службы в строевых частях у нас были заметно слабее. Если самолеты, сравнительно немногочисленные, по возможности еще чинились на аэродромах, то танк, чьи повреждения не мог устранить сам экипаж при помощи простейшего оборудования, так козловой кран для извлечения мотора крепился прямо к опорам на самой броне, отправлялся в тыл на ремонтный завод, либо вовсе списывался и заменялся новым с конвейера. Зато у нас было несравненно лучше отлажено серийное производство, ибо его рассчитывали прежде всего на неопытных рабочих. Скажем, великий конструктор артиллерии Василий Гаврилович Грабин с началом войны радикально изменил устройство своих пушек, устранил едва ли не все технологические операции, требующие высокого индивидуального мастерства. В результате Горьковский завод номер 92 имени Сталина увеличил выпуск в 18 раз. Одних трехдюймовок ЗИС-3 там за войну выпустили сотню тысяч. ЗИС-3 пошла в производство сразу после начала войны, без надлежащих войсковых испытаний, на них не было времени. Грабин уговорил директора завода АМО Сергеевича Еляна начать выпуск непроверенной новинки, а строгих военных приемщиков дать ей доступ на фронт. В конце 1941 года Джугашвили, очень высоко ценивший Грабина, вызвал его к себе и неожиданно учинил разнос, что для него, по воспоминаниям всех общавшихся с ним лично, совершенно не характерно. Мол, вы хотите упростить себе задачу и предлагаете войскам неполноценные пушки, немедленно прекратите эту самодеятельность и возобновите выпуск испытанной пушки F-22 УСВ. Грабин вернулся в гостиницу в шоке. F-22 УСВ по трудоемкости хуже ЗИС-3 в разы, а к конвейерному выпуску вовсе не приспособлено. Через пару часов Джугашвили позвонил ему в гостиницу, извинился за необдуманную резкость, заверил, что армия очень высоко ценит новую пушку и попросил провести ее через официальные испытания, дабы исключить впредь подобные недоразумения. Испытания прошли уже в январе. Поэтому ЗИС-3 во всех справочниках числится образцом 1942 года, хотя реально применялась уже в 1941-м. Кто сообщил Джугашвили неполные, а то и ложные сведения о пушке, доселе неведомо. Сотня тысяч трехдюймовок ЗИС-3. Моя ошибка. Это общее число выпущенных заводом за войну орудий всех типов. Конкретно ЗИС-3 на этом заводе выпущено 41 628, и на других еще 6388. Т-34 военных лет сделан явно грубее первых образцов. Например, щели в люках моторного отделения так выросли, что немецкие пехотинцы ухитрялись, пропустив танк над собой и прыгнув на него сзади, без особого труда заливать туда бензин прямо из канистры. Немалая часть броневых деталей, прежде всего башня, искатанной стала литой, пришлось заметно нарастить толщину и, соответственно, утяжелить танк, чтобы сохранить прежнюю снарядостойкость. Разве что воздушный и масляный фильтр усовершенствовались. И то лишь потому, что изначальные варианты были вовсе не работоспособны. Воздушный фильтр дизеля В-2 первоначально представлял собой круглый короб, наполненный аккуратно свернутой в бухту тонкой пружиной, слегка смоченной машинным маслом. Воздух, завихряясь между витками пружины, должен оставлять пылинки на масляном слое. На заводском стенде система кое-как работает. При движении пружина сбивается в комья, вовсе не пропускающие воздух, а в щели между комьями воздух легко проходит вместе с пылью. Поэтому дизель, по техническому заданию обязанный работать не менее 100 часов, выдерживал не более 35 часов зимой и 25 летом, когда пыли больше. Впрочем, до конца 1943-го этот мотор и на стенде больше 70 часов не держался. Только модернизация топливной аппаратуры и установка центробежного воздушного фильтра подняла его живучесть. К концу войны В-2 выдерживал без ремонта пару сот часов. Примеры можно множить. Едва ли не вся новая советская боевая техника обладала в среднем несколько худшими служебными характеристиками, нежели предвоенные образцы, отлаженные в расчете на неторопливый выпуск и тщательный ремонт. Зато ее стало несравненно больше, чем у немцев. Результат очевиден. Немцев мы завалили, вопреки расхожему мнению, не трупами бойцов, а техникой. Потери от боевых причин в Красной армии всего на 0,1 больше, чем в Вермахте и его союзниках. Немецкая статистика боевых потерь существенно хуже советской. Так, потери 1945 года вовсе не учтены. А, скажем, умерший более чем через трое суток после ранений считался гражданской потерей. Поэтому в литературе до сих пор на полном серьезе воспринимается книга генерала Бургхарта Мюллер-Гиллебранда, около года возглавлявшего организационный отдел Генерального штаба германской армии, «Сухопутная армия Германии, 1933-1945 годы», где потери оцениваются в 2,8 миллиона человек. Оценка Рюдигера Овермансса, 4,2 миллиона человек, надежнее, но также явно занижена. При таких потерях немцам незачем было бы в 1943-м сохранять в строю несколько дивизий, страдающих заболеваниями пищеварительной системы, а в 1945-м ставить под ружье детей и пенсионеров. Правда, суммарные потери военнослужащих у нас выше чуть ли не на 1/2. Ведь в советских, в отличие от немецких, лагерях для военнопленных условия вполне соответствовали международным конвенциям. Мы не мстили за массовую гибель наших пленных от голода, болезней и непосильного труда. Основная часть захваченных нами врагов вернулась домой, что и создало впечатляющую разницу в итоговой отчетности. Вот кто и впрямь довольно долго заваливал врага своими телами, так это британские и американские моряки. Не военные, а торговые. Средства борьбы с германскими подводными лодками, конвои, эхолокаторы, коротковолновые, замечающие перископ радары, сформировались лишь через пару лет после начала полномасштабной войны. Да и заметное число конвойных авианосцев для противодействия пикировщикам и торпедоносцам построили далеко не сразу. До того волчьи стаи гросс-адмирала Карла Дёница и кондоры рейхсмаршала Германа Гёринга охотились за транспортами почти беспрепятственно. Американцы ответили чисто индустриальным способом. Первые транспортные суда серии «Либерти» водоизмещением 14 150 тонн и грузоподъемностью 9 140 тонн со сварными корпусами, заложенные в начале 1941-го, строились около 230 дней. Но уже к концу 1942-го от закладки до спуска на воду проходило всего 6 недель. 18 верфей с тысячами субподрядчиков выпускали в день по 3 транспортника. Немцы просто не успевали их топить. Основная часть из 2751 построенных до конца войны «Либерти», а также созданных на их основе 534 сухогрузов «Виктори» и 490 танкеров Т-2 до самого последнего дня боев ходила через Атлантику, обеспечивая Великобританию провиантом, советскую промышленность стратегическим сырьем, от олова и натурального каучука до алюминия и пороха, а открывшийся в конце концов второй фронт оружием и боеприпасами. Да и необъятные пустые просторы Тихоокеанского театра военных действий переходили под американский контроль не столько усилиями боевых кораблей, сколько по мере развития транспортного флота. В целом, Вторая мировая знаменовала полный разрыв со старинной ремесленной традицией бережного отношения к вещам. Сейчас старый подход бытует разве что в самых нищих уголках планеты. В самом деле, если ручная работа по замене крана переносной газовой плиты стоит едва ли не четверть самой плиты, куда проще не возиться с починкой, а купить новую. Часы, на протяжении нескольких веков символ механического искусства, обходятся, как правило, в несколько раз дешевле услуг ремонтника. Правда, за часами долго сохранялась роль показателя благосостояния тех, кто мог себе позволить владение таким чудом техники. И несколько фирм все еще делают механические игрушки ценой с хороший автомобиль, заслуживающий помощи мастера. Зато та же война ярко проявила роль умелого человека. Легендарную линию Мажино, лучшую в мире систему укреплений, германская пехота прошла насквозь за 2 суток практически без потерь. Правда, к этому времени на линии уже почти не было пехотного заполнения, обычных солдат в обычных окопах. Они должны замечать и обстреливать то, что выпадает из сектора огня амбразур оборонительных сооружений. А те, в свою очередь, поражают тяжелое вооружение, опасное для пехоты. Немцы еще к концу Первой мировой выработали технологию прорыва таких систем. Для начала артиллерия обстреляла поле перед укреплениями так активно, что воронки от снарядов соприкасались краями. Затем та же артиллерия поставила дымовую завесу, и под ее прикрытием саперы ползком из воронки в воронку добрались до нескольких долговременных оборонительных сооружений и подтащили к ним мощные заряды взрывчатки. Разбив этими зарядами бронеколпаки вентиляционных шахт, саперы вылили туда по нескольку канистр с бензином и подожгли, образовав таким образом в первой линии брешь столь обширную, что ее не простреливали соседние сооружения, пехота продвинулась по ней ко второй линии. Далее процесс повторился. Через 2 суток проход был столь обширен, что по нему без помех двинулись целые пехотные дивизии с артиллерией и обозами. Британские войска в Северной Африке потратили около года и сменили 3 командующих, чтобы научиться не отступать перед Роммелем, имея хотя бы 3-кратный перевес в силах на направлении немецкого удара, хотя обычно такой перевес достаточен для успешного наступления. Советская армия перед войной имела больше техники, чем германская, но только к середине 1943 года научилась ее использовать. Тогда и стали регулярны наши успехи. А предвоенные запасы потеряны потому, что их не умели быстро и массированно перебрасывать на направление удара, и они гибли по частям. Моряки союзников геройствовали не самоубийственно. В конвоях была неплохо организована система спасения экипажей. Спасали избитых над морем летчиков. Президент 1989-93 Джордж Герберт Уокер Буш 2 сентября 1944 года на надувном плоту ждал 4 часа, пока его искала субмарина. Легенды о самурайском духе, воспринятые без анализа, помешали японцам создать нечто подобное. В результате, потеряв в битве при атолле полпути Мидвей 4-6 июня 1942 года 4 ударных авианосца, Япония в дальнейшем так и не возродила мощь своей авиации. Утонули сотни лучших пилотов с первоклассным боевым опытом. В мирное время ценность человека не столь очевидна. О ней можно судить скорее по косвенным признакам. Так, анекдот с ключевой фразой «этих детей отмывать будем или новых сделаем» мог появиться только когда десяток родов в одной семье из общепринятой нормы стал редчайшим исключением. Идея производства людей с запасом теперь воспринимается как антигуманная. Нынешние успехи медицины в поддержании жизнедеятельности и даже активности тяжелейших инвалидов и безнадежных больных наглядно показывают не только совершенство науки, но и общепринятую веру в необходимость любых затрат ради каждой жизни. Общество в целом и наука в частности уже несколько десятилетий активно реабилитируют даже тех, чьи возможности в любом случае останутся заведомо слишком малы. Начали с совершенствования протезов для инвалидов, еще в Первую мировую. А сегодня отчетливы перспективы создания экзоскелетов для людей с общими расстройствами мышечной системы и даже нервного управления ею. Начали с восстановления навыков речи после контузий, а нынче обучают осмысленному внятному общению страдающих тяжелейшими врожденными поражениями головного мозга, вроде болезни Дауна. По мере совершенствования технологий падает цена материальных благ. Соответственно, относительно дорожают блага нематериальные. Жизни каждого человека придает ценность прогресс всего человечества.